Они были слишком низко от земли. Их ударила взрывная волна. Ладынин медленно опустил трубку. «Это была ловушка», — убежденно сказал он. «Они просто устроили нам такой сюрприз. Нужно объявить тревогу и отцепить место взрыва», — нервно сказал Зароков. «В контейнере было...» «В контейнере не было ничего, генерал», — довольно невежливо перебил его Ладынин. «Неужели вы до сих пор не поняли, что мы имеем дело с настоящими профессионалами?» Остальные генералы молча смотрели на него. Москва, 10:34. Они стояли у какого-то дома, беспомощно наблюдая за мучениями своего напарника. Пришедший в себя Вадим начал стонать и так громко, что Равилю, сидевшему за рулем, пришлось въехать в какой-то тупик и остановиться. Здесь крики раненого были не так слышны. Они сделали ему укол морфия и теперь ждали, когда он, наконец, успокоится. Вместе с ними в автомобиле скорой помощи сидел и незнакомый прежде боевик Седова, с которым они познакомились только в день нападения на колонну. Он был среднего роста, рябой, подвижный, все время скалившийся в какой-то неприятной улыбке. Если бы не его разноцветные глаза, его, наверное, можно было бы назвать и красивым. Но неприятным он был точно. И это парням не очень нравилось. Этот тип представился как Дима. А здесь не принято было спрашивать документов. Раз ему нравилось это имя, почему бы не называть его именно так? Равиль, маленького роста, с редкими, несколько курчавыми волосами, был скорее похож на студента, чем на наемника. Но все знали, что этот 25-летний татарин успел отличиться и в Абхазии, и в Чечне. А его напарник Игорь, наоборот, раньше служил по другую сторону фронта. Воевал в Чечне контрактником, а когда срок кончился, вернулся домой и успел попасть несколько раз в крупные неприятности, после чего его, наконец, заметил Карим и взял в свою группу. После того, как Равиль вкатил морфий Вадиму, они начали ждать, пока лекарство окажет свое действие. Дима почему-то вышел из машины и пошел смотреть, где они остановились. Игорь и Равиль остались ждать в машине. Уходя, Дима оставил свой чемоданчик в машине. — Ты куда? — коротко спросил Игорь. — Нужно осмотреться, — ответил этот тип и ушел, даже не обернувшись. — Не нравится он мне, — вынес свое резюме Игорь. — Мне тоже, — сплюнул Равиль. Он говорил по-русски с сильным акцентом. «Такие, как он, человека убьют и не заметят. Ты видел, как он все время прятался? Старался под чужие пули не ходить?» «Правильно говорю, не ходить. Можно и так», — махнул рукой Игорь. Кажется, заснул. Посмотрел он на тяжело раненного напарника. Ему так досталось. Наверное, не выживет. «А куда ушел этот Дима?» «Не знаю, но дипломат оставил». «А что там? Может, наши деньги?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Игорь. «Дай мне», — загорелся Равиль. «Я такие замки в Казани открывал. Любой замок открою». Игорь пододвинул ему дипломат. Равиль повозился несколько секунд и открыл его с торжествующим видом. — Смотри, — сказал он, улыбаясь. — Бомба! — ахнул Игорь. — Здесь бомба. Зачем она ему? Равиль наклонился. — Действительно бомба, — озабоченно сказал он. — Но не включена. Наверное, хочет потом взорвать нашу машину. — Может быть, — равнодушно согласился Игорь, закрывая дипломат. Он его просто перестал интересовать. И в этот момент к автомобилю подошел Дима.